Глава 5. Тристис и Магин. Важное поручение. Беллус. Карета вздрогнула и пришла в движение. Кордосская часть города осталась за спиной. Он снова в Аробосе. Прикрыв глаза, сыщик чуть слышно вздохнул. Надежда на то, что его, наконец, перестанут гонять по всему свету, точно мальчика на побегушках, растаяли неделю назад, когда с ним связался Меллус и обрадовал новым заданием. Впрочем, Тристис не стал перечить, он был согласен с доводами, которые озвучил куратор. Дело в том, что после освобождения задержанного прямо из его, Тристиса, кареты, другим бывшим пленником, кое-у-кого, вспомнившего достижения Имагина, на службе имперского сыска, появилось желание сделать его козлом отпущения. В общем, было крайне желательно на какое-то время исчезнуть куда-нибудь подальше из Терсуса. Правда, с отъездом пришлось задержаться на неделю, пока в верхах решали более важные вопросы. Для Имагина, ограниченного в перемещении и находящегося в подвешенном состоянии, огромный срок. Для государства – молниеносное решение. Новое задание – явное понижение в табеле о рангах. Вдобавок, теперь Тристис не самый главный, как было в предыдущей маленькой экспедиции. Однако он прекрасно понимал, что это далеко не худший возможный сценарий. Шансы на повышение есть и вполне конкретные. Вот только придется потрястись в карете какое-то время. Месяца 3-4, если точнее. Вот такое задание – просто сидеть и с утра до вечера любоваться проплывающим за окном пейзажем. И все это ради одной единственной встречи, придуманной, вот ирония, им самим. Вернувшись из Шератона, Тристис озвучил мысль, что неплохо бы реабилитировать бывшего настройщика мононасосов Толлиуса, первого и единственного кордосского чемпиона турнира големов. К этой идее прислушались, с ней согласились. Вернее сказать, идею еще не утвердили в качестве государственного распоряжения, но некоторые заинтересованные люди, близкие к императору, дали понять, что такой вариант не исключается. Сперва требовалось беглого искусника вернуть на родину и прояснить некоторые спорные моменты. И выполнять эту мелкую работенку отправили не рядового сотрудника Палаты защиты империи, а целого уполномоченного императора по особым расследованиям. Очень показательная параллель. Причем если первого можно было отправить из ближайшего к беглому искуснику города, то упомянутого уполномоченного пришлось посылать чуть ли не с другого конца света, если говорить образно. К этому унижению добавилось то, что Тристис отправился в путь не в сопровождении профессора искусства, подчиненного ему, а всего лишь с магистром, который выполнял свои собственные, неизвестные Имагину задачи и вдобавок имел право наложить вето на любое решение сыщика. Вот так. И был этот магистр искусства не умудренным опытом и науками старцем, а молодой женщиной с непростым характером и хищным взглядом. Она присоединилась к экспедиции только что. Правильнее говорить к делегации, но это если официально. Любой вояж Кордоса в Аробос – экспедиция на опасную территорию. Открыв глаза, Тристис полюбовался на сидящую напротив него красавицу. Голубые глаза, пшеничного цвета, толстая коса лежит на высокой груди, ангельское личико. Можно подумать, что это олицетворение наивности и невинности. Настоящий подарок для него, чтобы скрасить тяготы долгого путешествия. Хороша, слов нет. И он еще не стар, чтобы равнодушно относиться к женским прелестям. Звание магистра искусства первой ступени совершенно не вяжется с такой внешностью. Слишком молода. И посоха не видать. Можно подумать, тут какая-то ошибка. Однако о сопровождающей Тристис узнал заранее и навел кое-какие справки. Корнелия – способная и весьма перспективная девица. Протеже Рагороса, второго человека в Палате защиты империи. Искусный посох, а точнее жезл, замаскирован под веер, висящий у красавицы на запястье. Одна из ее целей – посмотреть своими глазами на Аробос. Сейчас, пока она не занимает высоких постов, это возможно. Потом не получится, будет безвылазно сидеть в своем кабинете, заваленной работой. И даже если поездка случится, недремлющее око такую добычу ни за что не обойдет своим вниманием. Впрочем, на взгляд Тристиса, чародеям был смысл задержать ее даже в ее нынешнем статусе. Вдруг знает что-то интересное. Или можно хотя бы обработать разум и отпустить, будь то ничего и не было. А потом, годы или десятилетия спустя, сработает какая-нибудь их тайная установка. С другой стороны, в палате защиты не дураки сидят. Наверняка предусмотрели и то, и другое. Иначе такой глупости бы не совершили. Кстати говоря, зная о благосклонности Рогороса, можно сделать вполне обоснованное предположение о том, что есть связь между ним и покровителями самого Тристиса. А это тоже можно учесть в своих раскладах. Занятый собственными мыслями, Тристис совершенно не смотрел в окно. Корнелия, в отличие от него, выглядывала с интересом. «Как пусто!» — наконец проговорила она приятным грудным голосом. «Это же дикость! Как они так живут?» Сыщик усмехнулся. Он прекрасно понял, о чем речь, об отсутствии проявлений чародейства или искусства. Все кордосцы, которые в первый раз выезжают из страны и при этом владеют истинным зрением, удивляются. Он в свое время точно так же поднимал в изумлении брови. Однако странно слышать подобное от Корнелии. Работает не где-то, а в палате защиты империи, причем на самой границе. Должна все прекрасно знать. И вдруг такое почти детское проявление чувств. «Привыкай», — усмехнулся сыщик. «Дальше будет того меньше. Можно изъездить какой-нибудь средний город вдоль и поперек и не увидеть ровным счетом ничего. Причем не потому, что невнимательно смотришь или это от тебя намеренно скрывают, а элементарно из-за отсутствия в окрестностях даже одного, самого завалящего чародея. Это братья предпочитают кучковаться в определенных местах, желательно поближе к столице. Там их столько, что появляется ощущение, будто они дышат тебе в затылок». Мысль сыщика вернулась к заданию. На самом деле тут тоже есть о чем подумать. Толлиус вел себя странно. Логично было предположить, что он, чудесным образом, обретя свободу, попытается затаиться, спрятаться. Или же ему с этим поможет недремлющее око, либо сам освободитель. Никас, кстати говоря, как раз исчез. Буквально растворился в воздухе. А старик, ни от кого не прячась, спокойно и неторопливо, будь то у себя дома, и совесть чиста, поехал на запад. Отслеживать его получалось плохо. В Шератонском посольстве имелись свои серьезные проблемы, так что маршрут Толлиуса фиксировали задним числом по следам. Однако потом он почему-то повернул в прямо противоположную сторону, при этом сместившись гораздо севернее, так что теперь его легко удавалось засекать по метке с пограничных постов. Это выглядело как провокация. Старик будто бы кричал кордосцам: «Я тут, очень-очень близко, беззащитен, хватайте меня!» Но как Тристис не ломал над этим голову, придумать ничего не мог. Не было подсказок и от Меллуса. Не только сыщик удивлялся такому странному поведению. А жаль. С этим обязательно стоило разобраться до того, как встреча состоится. Впрочем, время еще есть. С такой форой догонять старика придется месяца два при самом лучшем раскладе. И это при условии, что тот не ускорится и не свернет южнее, выйдя из зоны пограничных детекторов. Нет, конечно, Толлиуса можно взять в любой момент в течение трех дней. Достаточно лишь дать команду по искусственной связи на восточные рубежи, и оттуда выдвинется отряд ловцов. Но устраивать такие акции, даже проведенные со всей аккуратностью, на территории чародеев, мягко говоря, не рекомендовалось. А с учетом необъяснимого поведения самого искусника, и вовсе опасно. Ловчая группа вступит в дело только если беглый настройщик мононасосов покинет Аробос. При обсуждении плана экспедиции, с учетом всего вышеперечисленного, было принято решение не торопиться, понаблюдать. Отчасти по этой причине сам Тристис не пытался максимально ускорить свое передвижение. Другой причиной не торопиться была личная заинтересованность сыщика в неспешной поездке в карете, потому что иначе пришлось бы садиться на быстроходное судно, а путешествовать по воде Тристис ненавидел. Вот такая интересная поездочка, где загонщики вынуждены осторожничать сверх меры, вместо того, чтобы с гиканьем и улюлюканьем загонять добычу.